Глава 18. Камень за пазухой. Утром 100 дел разом. Полосатик Блистанов явился с новостями точно к завтраку. За окном сеял мелкий дождик, Катя заваривала всем растворимый кофе, привезенный с собой, и одновременно писала сиделке сообщение насчет курьера, везущего продукты от фермера Восьмибратова. Гектор отыскал в интернете капитана в Тарусе, катающего почти круглогодично туристов по Оке в усадьбу Поленова и по индивидуальным маршрутам, и заказал катер с предоплатой. Сразу позвонил Симуре, включив громкую связь, тот, запыхавшись, заявил: «Скоро выезжаю, в полдень жду вас на старом месте в Кукуеве». Но Гектор ему лаконично приказал: «В час дня в Тарусе у пристани, нас ждет круиз по Оке «Самурай». Закончив разговор с Симурой, Гектор объявил, вроде всем не в тему: «Сельвин — это калийная соль, обычное удобрение для почв. На лопате и мотыге Елисеевых следы калийной соли, согласно экспертизе. Добавляли они лопатой и мотыгой удобрение в грядки». Катю в данный момент занимал не сельвин из почвоведческой экспертизы, а морось за окном. Она скептически разглядывала свои замшевые мокасины и прихваченные в путешествие на смену любимые конверсы. Переживут они погоду и прогулку по реке. «Самое простое и логичное объяснение», — кивнул Гектор, не отрываясь от мобильного. Он вроде что-то искал опять. «Правда, какие грядки копали Елисеев с сыном? И самое интересное, где? Почва на их участке накруче иная по составу. На соседских огородах Елисеев себе на закусон картошку воровал. Но соседей у дома ведьмы нет. К тому же процент содержания сельвина, калийной соли, в образцах с лопатой и мотыги крайне высок». Гектор сравнивал файлы в мобильном, куда скачал себе все скрины из уголовного дела. «Превосходит параметры обычных удобрений, используемых аграриями, почти втрое». «Ладно, разберемся». Он убрал мобильный в задний карман потертых джинсов. «Сеня, уроки вчера выучил?» «Так точно, Гектор Игоревич». Полосатик Блистанов поглощал творог и бутерброды с маслом и сыром с завидным аппетитом. «Значится так, гражданка Харитова Антонина, Улита, дважды отбывала наказание по статьям «Групповая кража» и «Групповой грабеж». По второй судимости у нее УДО. Среди обвиняемых по делу о грабеже — Карпов и Савельев, клички Карп и Савка. Последний состоял с ней в гражданских отношениях, сожитель. Кроме указанного, в возрасте 16 лет ее оставила на учет детская комната милиции по подозрению в хулиганстве, убийстве домашнего животного, принадлежавшего гражданке Елисеевой Жемчужной. Тогда статьи о жестоком обращении с животными еще не существовало в УК. «Матери гены цыгана?» — уточнил Гектор. «Выходит, да. Подробности — жесть. Улита убила кошку ломом и соорудила из него и кошачьего трупа тотем перед домом Елисеевой Жемчужной у речной станции. Улите хотели вменить статью хулиганства, но ограничились внушением. Пожалели, видно, девчонку тогда. Не захотели ей портить биографию из-за кошки. Но тюрьма ее все равно не миновала». Катя слушала полосатика Блистанова, уже забыв про хлябь за окном. «Перед Тарусой. Прямо сейчас навестим Улиту», — заявила она твердо. «Гек, я сначала сама с ней попытаюсь потолковать, ладно? Купим у нее еще овощей, да хоть курицу, но подогреем ее память. Если она все же упрется, тогда уж ты вмешаешься. Хорошо?» «Твое желание — закон», — Гектор улыбался ей. Встал и, словно читая ее мысли про обувь не по погоде, достал из стенного шкафа коробку. Эффектно продемонстрировал Кате зеленые резиновые сапоги, удерживая каждые двумя пальцами, указательным и большим. «Улита семью Елисеевых знает с давних времен», — продолжила Катя, касаясь на зеленые боты в руках мужа. «Лом, значит, фигурировал еще тогда, во время ее живодерства. Она ненавидела мать Елисеева. За что? Не перешла ли ее злоба и на самого Гена Цыгана? Улиту считали добросовестным свидетелем, даже Буланов. А правду ли она говорила? Точно ли случайно она наткнулась на полуобгоревший труп? Канистра на крыльце. Дом хотели поджечь изначально. Но что-то помешало довести замысел до конца. Ливень? А если сама Улита прикончила Елисеева? Кошка его матери и ломом же его самого били накруче». Катя медленно подбирала слова. «А потом она вернулась. Порой они возвращаются, да? Захотела довести замысел с поджогом до конца. и забрать нечто, указывающее на нее саму в роли убийцы. Некая вещь, улика, известная ее приятелю Карпову. С ней что-то неправильно. Нашла Улита ее у дома ведьмы тогда и хранила все 11 лет. И люди в Кукуеве знали. Или только Карпов. Крайне опасно держать у себя годами подобное. Словно по лезвию ножа ходишь. Вдруг убийца рискнет улику вернуть. А если вещь ее собственная, все сразу встает на свои места. «Насчет Ариадны Счастливцевой — облом», — продолжил Блистанов после паузы, явно переваривая и сытный завтрак, и услышанную от Кати версию с новым фигурантом. «Нет ее в базе данных о пропавших без вести». «Выходит, жива-здорова», — ответил Гектор. «Или же... второй вариант. Нет ее на свете, но в базу она не занесена». «Гек, помнишь слова Симуры про дни их с отцом на круче? И сведения его бабки, Раисы?» Катя снова размышляла вслух. «Мы теперь точно знаем, Елисеев сбежал с сыном в дом ведьмы из съемного гостевого дома в попыхах из-за ревнивой, неуравновешенной жены. Ты еще смеялся, забыли туалетную бумагу. Но затем они перед своей рыбалкой отправились в Тарусу за покупками. Приобрели в супермаркете туалетную бумагу, много-много спиртного и даже шампанское. И на стоянке магазина Елисеева вместе с Ариадной Счастливцевой засекла Раиса, его бывшая любовница и теща. Она обозвала Ариадну его шлюхой. Вопрос, Ариадна с Елисеевым рассталась тогда на стоянке? Или нет? Для кого он купил шампанское? Где его пил, раз бутылки не видно на снимках с места происшествия? И еще красноречивая деталь, упомянутая в нашу первую встречу с Симурой. Он мальчишка. Сначала всегда сидел в маленькой уборной на круче с распахнутой дверью. Считал облака и баржи на оке. А потом ему отец велел дверь закрывать. Почему? «Хочешь сказать, тогда с ними в доме ведьмы находился некто третий?» Гектор смотрел на Катю. «Я тоже прикидывал вариант с шампанью и шлюхой». «Не было там тогда никакой шлюхи, никакой Ариадны Счастливцевой!» Почти зло вдруг отрезал Блистанов. «Зачем домысливать ерунду? Серафим и его отец, они вдвоем находились в той хибаре. В доме ДНК лишь их обоих по экспертизе. И отпечатки пальцев только двоих». Катю покоробил его тон. Ну и полосатик. Разозлился на пустом месте при обсуждении... А с дактилоскопией не все так однозначно, пронеслось в голове у Кати. «Тихо, тихо, не пререкаться!» — вмешался Гектор. И Блистанов, словно опомнился, еще гуще покраснел. Дверь уборной скворечника сначала была нараспашку. Симура прекрасно помнит. А затем отец велел дверь закрывать. От постороннего. 11-летний мальчик. И взрослая женщина. Ариадна, не сдавалась Катя. «Если бы тогда с ними в доме находился третий фигурант, любовница отца, Буланов бы установил это непременно. Не скроешь такого!» Не шел на попятный и Блистанов. «Ариадна пропала. Исчезла», — подвела итог Катя. Она натянула резиновые сапоги, потоптала, даже лихо отбила степ в них. «Вот и сила, Гек!» — возвестила она, громко решив разом сбросить накал страстей в их утренней дискуссии. «Эх ты, зеленоногая!» Гектор тоже облачился в резиновые сапоги. Он сменил пиджак на потертый кожаный бомбер, прихваченный из дома. Катя достала из дорожной сумки куртку-дутик с капюшоном. На реке ветрено, зябко. Гектор пожертвовал полосатику Блистанову свой дождевик из армейского баула. У него сработал мобильный. Пришло сообщение. «Зашибись!» — он быстро читал. «Сведения по стволам. Из всего списка наших знакомцев, куку-кукуйцев, стволы имеют Тигран Таранян, охотничий карабин Сайга, охотничий карабин Вепрь. На фермера Ивана Восьмибратова тоже зарегистрирован охотничий карабин Сайга и травмат Фантом, калибр девятка. Регистрация у обоих старая, 15-летней давности, постоянно переоформлялась и обновлялась. На Раису Бадаеву 13 лет назад зарегистрирован травмат оса, крупнокалиберный. Их перелицовывают под боевые, подобно фантомам. И... о, зашибись! МР-78 калибра 9. Самый убойный из травматов у гражданки Ежовой Евдокии. Причем регистрация 11 лет назад, в июне, незадолго до убийства Елисеева. «Я когда перешел из министерского отдела К на землю, в Полосатого, Гектор Игоревич», заявил Блистанов уже в машине на пути к дому Улиты, «просто обалдел, сколько оружия в руках населения скопилось. Даже у полосатовских дачников, элиты. А уж про глухомань, про народ простой вообще молчу. Арсеналы по погребам спрятаны». «В своем лесу ку-ку-ку-куют, ворон стреляют». Гектор, беспечно бросив руль и даже не глядя на дорогу, быстро писал еще кому-то свои 3 мейла, 2 звонка. «По Геннадию Елисееву насчет стволов пока ничего не пришло. Но у его тещи и одновременно бывшей зазнобы пушка под подушкой». С Кукуевского шоссе свернули на знакомый проселок к участку Улиты на отшибе. К дому по тропинке спешила компания. Двое мужчин, молодой и дед, и пожилая женщина в резиновых сапогах и балоньевой куртке с капюшоном. «Улитка, мразь!» — орала она на всю округу. «Чем коз наших обкормила? Все 3 козы мои подохли в хлеву, а вчера дрестали весь день. Тебя люди видали, ты им давала яблоки свои поганые, червивые. А кроме яблок еще что? Выходи, в глаза мне глянь, соседка! Держи ответ перед нами, отравой ты коз наших угощала!» «Улитка! От нас не спрячешься, выходи по-добру, по-здорову!» Орал и мужик в замызганном камуфляжном комбинезоне. «Не то спалю тебя вместе с хатой твоей вонючей!» Он размахнулся и швырнул через штакетник в сторону дома Улиты голубого с резными наличниками камень. Тот глухо ударился об стену. Гектор резко остановил Гелендваген, выскочил из него, но мужик в комбинезоне успел запустить в дом Улиты новый камень, и с грохотом обрушилось стекло в окне. «Прекратить! Отставить базар!» — прогремел Гектор. Голос его разнесся над полем, пустырями, заглушая истерические вопли хозяев коз. Вокруг стало тихо-тихо. Владельцы коз мгновенно струсили, умолкли, но затем начали почти жалобно жаловаться именно Гектору, игнорируя Катю с Блистановым. «Она коз наших отравила, а недавно у любимовых свинарей кабанчики подохли. Думали, чумка африканская. Оказалось, яд поганки, из ветклиники сообщили по анализам. Лужка любимого, свинарка, все на улитку грешила. Жаловалась на медни в магазине, грозилась на нее смертным боем. Мы сами слыхали. А теперь и у нас козы сдохли, пеной зашли». «Убью, паскуду!» Парень в камуфляже сунулся в калитку Улиты. «Остынь!» Гектор дернул его назад, вроде не сильно, но дюжий сельчанин сразу отлетел от калитки. «С ума вы посходили? Эй, хозяйка!» — окликнул он Улиту. «Не бойтесь, мы с женой у вас овощи покупали, помните? Я не дам вас в обиду, выходите!» Ему никто не ответил. Катя подумала, Гектор защитит Улиту от ярости односельчан, и его покровительство сыграет нам на руку. Напуганную Улиту легче будет раскрутить насчет находки, а, возможно, и насчет ее вранья, если она не только свидетель. Вопль ужаса. Старуха-соседка, распахнувшая калитку, издала его и попятилась. Но словно неведомая сила потянула ее на участок. Дед поспешил за ней, Гектор тоже, и Катя следом на ватных ногах. Потом Блистанов и селянин в комбинезоне. Они все увидели Улиту, распростертую на раскисшей от дождя земле возле курятника. Ее шерстяная кофта распахнулась на груди, на футболке и спортивных брюках бурые пятна, лицо изуродовано, рассечено беспощадными мощными ударами. В мокрых волосах земля, куриные перья. Улита была мертва. Кровь из страшной раны пропитала землю, почернела, от трупа уже исходил тошнотворный запах. «Убили ее не сегодня, а вчера», — быстро шепнул Гектор Кате. «Раны похожи от лопаты. Я видел, когда саперны бьют лезвием. Но около трупа лопаты нет, вообще никаких предметов. Стой здесь, я сейчас». «Сеня, связь отставить, не звони ментам, снимай панораму и крупные планы». Гектор обернулся к парню в камуфляже. «В дом со мной не сдрейфуешь заглянуть? Убийца внутри мог спрятаться». Катя поняла. Отлично зная про отсутствие убийцы, раз давность смерти приличная, Гектор желает проверить дом внутри, но зайдет туда не один, только с другим свидетелем. Он не позволяет полосатику извещать полицию, Точнее, вообще не хочет звонка именно Блистанова коллегам, отбивается от него видео и фотографии участка и трупа. «Вызовите полицию, пожалуйста, немедленно!» — попросила Катя соседку Улиты, едва Гектор и храбрый селянин скрылись в доме. «Мы постояльцы из эко-отеля. У хозяйки на днях покупали яйца и овощи. Снова заехали за ними», — пояснила она, стараясь сохранять присутствие духа над телом Улиты. Но соседка в ступоре лишь пялилась на труп, а затем начала обложить на всю округу. «Люди! Соседи! Убили! Убили! Свинари, любимого, Улиту насмерть уходили за хряк в своих потравленных! Лушка-свинарка на медне грозилась в магазине Улите шею свернуть!» На крик и шум к дому Улиты уже спешил кукуйский народ. Гектор вышел из дома вместе с селянином. «Полный разгром внутри. Явно искали нечто, все перевернули», — шепнул он Кате. «Карпова нет, а я думал, его труп в доме. Обои замочили, но нет. Лишь ее одну. Быстро отсюда. Сеня, оставить звонки коллегам. Мы не сторожаем здесь. Пусть сами поторапливаются. Все необходимое мы уже увидели, отсняли. Через пару минут здесь будет полный бедлам. Смотрите, толпа сюда ввалит». И он увлек их за собой к Гелендвагену и прочь. Прочь от голубого дома с наличниками, оскверненного новой жертвенной кровью.